как пацаны читает перед вами. Попробую расшифровать текст у вас в глазах. Самодовольные явно нападают. Бросьте предрассудки, ведь все мы люди, мы такие же как вы. Просто рифмы любим, рассекайте воздух своими руками. Точка зрения перед вами в зале. Бросьте предрассудки, ведь все мы люди, мы такие же как вы. Просто рифмы любим, рассекайте воздух своими руками. Точка зрения перед вами в зале. Я слышал, что многим невдомек, как можно писать сотни рифмованных строк. Да я просто беру котел клетчатой начинки и вливаю туда смысловые рифмы, приправляя все это своими наблюдениями, рассказами других, мыслями, видениями. Добавляю сленг, впитанный на улице, разбавляю фразами правильными, умными. Нахожу внутри аранжировку текста, в принципе похожая на то, как месишь тесто. Иногда рассказы, иногда с припевами, но все это не важно, лишь бы душу грело. Еще, конечно, нужен опыт этой жизни, ведь если его нет, то нет и в этом смысла. Ведь если что-то знаешь сам не по рассказам, то можешь поделиться, что надо, что не надо. Главное, чтобы это не превратилось в бизнес, чтоб не подменять суть банальными числами. Я не говорю, что деньги это зло, просто смысл в тексте превыше всего. Чтобы видеть, смотря из глубины зала, смотря как пацаны читают перед вами. Попробую расшифровать текст у вас в глазах. Самодовольные явно на фонтах. Бросьте предрассудки, ведь все мы люди, мы такие же как вы. Просто рифмы любим, рассекать воздух своими руками. Точка зрения перед вами в зале. Бросьте предрассудки, ведь все мы люди, мы такие же как вы. Просто рифмы любим, рассекайте воздух своими руками. Точка зрения перед вами в зале. Многие считают, что рэп это прикольно. Написал пару строк, зачитал и больно. Что не нужен смысл, личная позиция, лишь бы качала, заставляла шевелиться. Что минуса, вовсе не музыка, а просто стук битов. Однообразно мутится, и что все рэперы выскочки на понтах. Но извините, это же не так. Нельзя судя всех, лишь только по экрану. От их идиотизма мы страдаем сами. Вы попробуйте сесть и что-то написать, чтобы было не стыдно кому-то показать. Чтобы был текст, глубина в рифме, чтоб не просто бред, а было чем гордиться. Чтобы все фразы падали на бит, что звучала читка, а не речитатив. Чтоб было начало, развязки и конец, а не набор фраз, подобранные вслепь. Ну что не так просто, как казалось, нужно совсем немалость, не так как представлялось. Что вы видите, смотря из глубины зала, смотря как пацаны читают перед вами. Попробую расшифровать текст у вас в глазах. Самодовольные явно на понтах. Бросьте предрассудки, ведь все мы люди, мы такие же как вы. Просто рифмы любим, рассекайте воздух своими руками. Точка зрения перед вами в зале. Бросьте предрассудки, ведь все мы люди, мы такие же как вы. Просто рифмы любим, рассекайте воздух своими руками. Точка зрения перед вами в зале. Точка зрения перед вами в зале. Рассекайте воздух своими руками. Рассекайте воздух своими руками. Точка зрения перед вами в зале.